Очнувшись в новом теле, да, перерождение, я ругнулся. Все же достал меня тот пулеметчик, что все вслед лупил из своего крупника. Разорвало, по сути, пополам. Сознание погасло, не успел целительской опцией воспользоваться, и вот результат. Блин, а я в джунглях Вьетнама воевал, как доброволец из СССР. В одном из отрядов северных партизан. Удачная операция, взорвали склады с боезапасом и топливом. Ну вот, при отходе достали. Обидно, всего год там воевал. Причем пришлось сменить отряд. Советские советники заинтересовались. Это что там за доброволец из Союза, о котором те не знают? А с этим строго, все на учете. Надо сказать, своей жизнью был доволен. Были и минусы, но я их пережил. Мне на Камчатке очень нравилось. Как устроился на самом северном поселке охотником в за год контору, добытчиком, так и работал, пока не вышел на пенсию вполне официально в 30 лет. Оставаться не стал, а вернулся к Бресту и забрал, что там оставил, включая ДШК. Место уже накопилось, специально для вещей оставил. Припасы, конечно, испортились, но остальное прибрал. Купил домик на окраине Казани, прописавшись, а дальше путешествовал. Раз пять границы пересекал, посещал и жил в других странах. По полгода, редко год отсутствовал. Дом оставлял не пустым, там жена и трое детей. И возвращался. Проверял, как имущество, семья, живущая в доме, и дальше. Много что было. А тут война во Вьетнаме. Корейскую пропустил, я на Камчатке был. А тут уже нет. Правда, не сразу прибыл, в 67-м. И вот почти год тут. Было лето, июнь 58-го, 8-е число. Не повезло. Пулеметчик противника с башни бронемашины выгнали наружу. Наугад в темноту лупил длинными очередями, не жалея пулемет. И вот случайная пуля. Не повезло. Развеялся, блин. А ведь охотился только на солдат США и тех, кто входил в коалицию. За год общее количество уничтоженных солдат и офицеров почти 8000 было. Я опытный боец, это факт. Думал, еще пару месяцев и хватит. Покинул бы Вьетнам. Хранилище, кстати, неполное. Для начала освободил почти на 2 тонны. Выложил в поселке, где у нас база, свою машину. На трофеи рассчитывал, но не сложилось. Спалил патруль, пришлось рвать и бежать. А так у меня был армейский внедорожник. Dodge M37. Тут же и взял трофеем. Отличная машина, коей я привык владеть. Постоянно на колесах. Вот наложниц нет, пусто на них. Олесю и Агнешку отпустил, причем в Штатах, когда там был, учился на пилота самолетов и вертолетов. А надоели уже. Оставил как есть, только золотые поприкушки при них. Дальше сами как хотят, живы и хорошо. Это мое спасибо за хорошо выполненные обязанности наложниц. Ничего, обе пробивные освоятся и, скорее всего, там останутся. Было 2 новых наложницы, купил вьетнамок, одна вдова, но и их нет. Вдову отпустил к матери, та заболела ухаживать, а вторую в помощь. Вообще освобождал хранилище побольше, чтобы взять трофеев. Нужно стрелковое оружие и, главное, патронов к нему побольше. На 4,5 тонны. Свободно было. К слову, размер хранилища и сканера были 9 тонн и 837 килограмм и метров соответственно. Обидно, всего несколько метров и дойду до границ дальности сканера. Немного не хватило. Ничего. Тут догоню, в новом теле. Кстати, а в кого я попал? Так что, подняв голову, шея болела, с трудом двигал ею, осмотрелся мутным взглядом. Кстати, меня кто-то тормошил слева с момента, как я очнулся. И вот за минуту вся прожитая жизнь пролетела перед глазами. Но освоился в теле. Кажется, лоб и лицо заливала кровь. И обнаружил себя в боевом отсеке, рядом откатник пушки, а слева танкист в советском шлемофоне характерном, да еще старого образца, шапкой, без ушков, тормошил и спрашивал. «Командир, ты как?» Состояние так себе, Похоже, ранение головы. Наверху, кстати, люк открыт. Светло из-за этого. И, к слову, очень холодно. Меня потряхивало от озноба. Ха, в танкиста попал. Учился, а так танкистом не повоевал. Судьба повернула мою жизнь так, что 3 года тылы чистил, заимев на этом шикарный опыт. Но повторять как-то не хочется. Если только в одно лицо, иначе начальство душит, все идеи в топку отправляет. Вообще, я сильно недоволен был своей смертью. Я вообще-то до 90-х дожить собирался. И когда начнется беспредел в 91-м, жить в селе Шелковское и не дать убивать там людей, накопив к тому моменту огромный боевой опыт, вооружение и техники. То есть просто в ноль чеченцев зачищать до начала 2000-х. Думаю, к тому времени живых из этой народности не останется вообще. В ноль. И тут такое. Да я потому и боевой опыт получал, чтобы не застаиваться. Новые военные тенденции и правила войны изучал. Шикарный опыт боев в джунглях приобрел. Конечно, кто бы спорил, я точно не буду. Так что я и последующие войны собирался также посещать. Воевать как партизан, именно эту практику и собирался применять. Минные ловушки, засада на дороге, зачистки домов. А не вышло. Бывает война, она та еще злодейка. Кто его знает, что тут произойдет и доживу ли до 90-х. Но я постараюсь, очень постараюсь. Тем более опыт приобрел и мирный послевоенной жизни. Вот мог я предсказать, что после очередной пьянки, хотя у меня такая редкость, по большим праздникам только, очнусь с незнакомой женщиной в одной постели, на которую даже не взглянул бы. Да нет, конечно. А тут отец ее заходит, старший лейтенант милиции, начальник милиции в поселке, и говорит: «Женись» или «Срок за изнасилование». Я решил не портить репутацию, женился, правда, и угрозу не забыл. Сам в ответ ничего не говорил, не угрожал. Просто через 2 года тестя посадили по липовому делу. Я состряпал, но 20 лет получил не липовые. Да, власти Советского Союза тоже научили меня многому. А я хороший ученик. Нечего было тому угрожать мне. С учетом, что я ни разу не спал со своей женой, так называемое появление у нее детей вызывало вопросы. Да, и так бы не было, даже если бы спали. У нейросети отключена опция производства семени. Я стерилен. Проверял, конечно, точно не мои, и отцы у всех разные. Шалава. Зол я на жену? Вообще нет. Купил в Казани дряхлый домик, и та жила в нем, детьми занималась. Написал доверенность, и та мою пенсию получала, а я путешествовал. Вообще я домосед, если бы не супруга. Ну раз в год бы куда выбирался. И я ей благодарен. Чтобы не видеть ее отвратную рожу, я в минимуме бывал в Казани. Посещал, показывая, что живой, проверял все и, не задерживаясь, максимум сутки-двое снова уезжал. А та жила как могла, и мне вообще было плевать, что там у нее и как. И детей я не признавал, хотя те принудительно записаны на меня. И соседям говорил, что после контузии у меня на 5:30 висит, и жена там не номинально. Так что слухи о той еще те ходили, а мне вообще пофиг. Вот погиб, и что? В наследство дряхлый дом на 2 оконца. И та осталась одна, потерявшая молодость и с 3 детьми. По мне так шикарно отомстил за такой наглый шантаж с женитьбой. Я ее никуда не брал и не возил, так что кроме Камчатки и Казани та нигде не была. При этом как ширма-то отлично подходила. Поэтому и не рвал связи, как прикрытие для меня та идеально. Впрочем, этот опыт такой, кособокий. Тут так повторять не собираюсь и желаю найти нормальную жену. А теперь потому что и где. Не сразу, но понял, я на месте командира в танке Т-26 сидел. Внизу видел плечи и лицо механика-водителя, что, извернувшись, с тревогой меня рассматривал, а слева заряжающий. Так, чтобы не молчать и стараясь не трясти головой, надо запуска целительской опции ждать. Я сказал: «Вы кто?» «Ничего не помню. Почему голова болит?» Мехвод выругался. Я это лично слышал. Мотор у бронемашины молчал, хотя снаружи явно перестрелка шла. Даже иногда пулеметы работали. Пара пуль со звоном ударили о броню. Так вот, мехвод выругался, а боец слева сообщил. «Вас в голову ранило, товарищ лейтенант. Вы выглянули осмотреться, и, видимо, стрелок попал. Из-под шлемофона течет. Разрешите перевязать?» «Давай, боец, перевяжи. Заодно опиши все, что знаешь по мне и ситуации, где мы оказались. Идет бой рядом. Я прав?» Подозрения, что это не ВОВ, уже перерастали в уверенность. Похоже, финское. Это и подтвердили бойцы. «Сержант Лапин, механик-водитель вашей бронемашины», — представился мехвод. «Красноармеец Звонов, заряжающий», — представился боец, что смог, перегнувшись через пушку, снять шлемофон и, осмотрев рану, скользящую скорее, что убило прошлого владельца и помогла заселить меня, начал бинтовать голову. Попал я в лейтенанта Макеева Владимира Геннадьевича. Тот в прошлом году, а было 2 января 40-го года, закончил училище и прибыл в 44-ю стрелковую дивизию, где принял взвод из 5 легких пушечных танков в бронебатальоне. Вроде сирота, тут экипаж не знал, а командир их не спешил делиться подробностями личной жизни. Точно знают, что тот с Минска. Служба шла, освоился за полгода, а тут война, советские войска стали наступать на Финляндию. Дивизию пополнили за счет других дивизий и направили на север. А тут бросили на помощь 163-й стрелковой дивизии, попавшей в окружение. Мы на Раатской дороге. Вчера финны расчленили колонну на несколько частей и били поодиночке небольшими группами лыжников. В принципе, все. Был приказ занять оборону, вот и выполнили. Те, кто перед нами, пытались пробить брешь к нашим. Дальше уже дивизия, которую мы должны деблокировать. Лейтенант выглянул и словил пулю в голову. Похоже, снайпер отработал. Ясно. И, перейдя на командный тон, велел: «Доложитесь, что по топливу и боезапасу?» «Топливо километров на 20 и встанем», — сообщил мехвод. «Снарядов 76, из них 20 бронебойные, 8 с шрапнелью, остальные осколочные, пулеметных дисков осталось 22, а остальные опустошили». «Добро». Мехвод протянул мне запасной шлемофон, тот рядом с ним лежал, а свой я выкинул в открытый люк. И, кстати, прикрыл его. После этого скомандовал: «Мехвод, заводи». Какие сигнальные флажки за что отвечают, а рация в танке была, но не работала. Я учил в училище, так что рядом висела сумка кожаная. Оттуда торчали рукоятки сигнальных флажков. Взяв 2 нужных цвета, мехвод уже запустил двигатель. Тот дрожал мелкой дрожью, а я открыл люк, поднял руки с флажками, помахав ими, чтобы другие экипажи взвода видели. Как сказал заряжающий, все 4 машины стояли сзади нашей. Развернув башни орудий кто влево, кто вправо. У нас вот влево. Видели или нет, не знаю, а поглядывая в перископы и смотровые щели, велел мехводу: «Поворачивай влево, пробивай снежный наст и идем в лес». «Товарищ лейтенант», — занул тот, — «выполнять!» Развернув танк, тот ударил передком в поднятый бульдозером снег, передок начал задираться, так что тот скатился обратно и со второй попытки продавил лед. Как я отметил, нам махали руками, даже кулаком грозили. Но мне плевать, хотя это вроде командиры. Бойцы, что рядом лежали, как я отметил, были одеты, ну, очень легко. Простенькие шинели, буденовки, сапоги, никаких тулупов и валенок. Руки грели дыханием, хоть вязаные перчатки были. Пробив наст, танк, ревя движком и проминая дорогу, двинулся вперед. «Короткая», — скомандовал я, — «осколочная». Танк замер. Я же прицелился, заметил, как отходят двое в белых маск-халатах, и дернул за грушу. Выстрел, и под ногами тех двоих разорвался снаряд, отшвырнув их. Рядом еще снаряды рванули, меня поддержали. Как я отметил, обернувшись, танки взвода следовали за мной. Один уже проехал бруствер и замер, остальные готовились, так что пошли дальше. а за мной оставшиеся 4 танка, причем шли не по моей колее, а разъезжаясь широким фронтом. А я сигнал подал «Делай, как я», и атака строем. Потом за нами сначала один боец рванул и пристроился за кормой замыкающего танка, потом остальные, что рядом были. А чуть помедлив, следом двинули танки следующего взвода. Вообще, на этом участке я видел всего 10 танков и 3 плавающих танкетки. Моего взвода и, видимо, еще одного. Чьи танкетки, не знаю, возможно, разведвзвода. Уточнил у мехвода, тот явно больше знал, чем заряжающий. Так и оказалось. Эту колонну охраняли 2 взвода нашей роты и танкетки, но они нашего батальона. Только другая рота. Мой взвод и младшего лейтенанта Кузьмина. Вот так дошли до леса. Несмотря на то, что казалось, в лесу танки беззащитны. Это не так. Тут лес довольно хорошо просматривался, и подобраться близко сложно. Но зато мы отогнали лыжников, заставляя отойти, дав нашим у дороги передохнуть, вздохнув свободнее. Хорошо, что все 5 танков на ходу. Мы вели огонь по противнику, подгоняя пулеметным огнем. Стрелки бежали рядом, там командиры командовали. Так что очистили этот участок леса, тут и встали. Я велел ротному стрелку выставить пулеметные гнезда, выделив для усиления обороны 2 танка. А потом той же ударной группой, перейдя дорогу на другую сторону, откинув и тут финнов. Зачистили на 2 километра по бокам. И тут также оставили охранение, где-то на 2 километра растянулись, так что у дороги помогали раненым, а мы с 2 бочек заливали бензин в баке 2 моих танков, пополняя под пробку. Подавали снаряды, патроны. До этого пополнить не удалось, точным огнем финны просто не допускали до машины снабжения. Заодно познакомился с экипажем танка из моего взвода. Сержант Крюков там командовал. Тут, наконец, сработали опции, появились все 4. У 2 началась зарядка, я же проверил хранилище и сканер. Ну, хранилище качается, кач заново запускать не нужно. А вот изучив опцию сканера, я тоскливо выругался. С нуля пошел кач, уже запустил. А вообще, да, мессир говорил только про хранилище, что будет переживать мое возрождение. Про сканер ни слова. Но не это главное. От мессира была весточка. Сделал предложение, и вот сижу и думаю, стоит принять или нет. Да, ждал, когда опция целительская зарядится. Голову подлечить нужно. Не передать, как болело. Похоже, внутричерепная гематома росла. Тут еще командиры подошли, подзывая меня. «Лейтенант, подойдите!» Мне как раз заканчивали заново бинтовать голову. Девушка, сержант медицинской службы, сказала, что шить нужно. Но все врачи, что тут были, выбиты. Так что завязала узелок и убежала дальше помогать. А я, встав, надевая шлемофон, устремился к командирам, где был старший майор, с стрелковыми эмблемами на командирской шинели. Экипажи заканчивали заполнять у танков припасы. Вскоре можно двинуть. «Макеев, почему без приказа действовали?» — спросил майор. «Похоже, это тот комполка, которому переподчинили наши танки. Нас уничтожат тут, а деблокировать не успеют. Пули и мороз справятся быстрее. И, как говорят, помочь утопающему может только сам утопающий. Прорываться нужно». «Приказа такого не было», — поморщился майор. «А эвакуировать раненых? Вон грузовики освободились, прицепить к комсомольцам на трасса и тащить с ранеными следом. Не по дороге, там не дадут, а через лес. Его не пройти летом, но по снегу сейчас он проходим, выйдем из окружения и раненых вывезем. Готов принять командование этой операции, тем более я сам ранен». «Это правда, мне доложили, что вы память потеряли. Только личную, к военным знаниям это, похоже, не относится. Командовал, как видели». А так даже, как зовут, от бойцов узнавал. «Ясно, я подумаю и решу». На этом командиры ушли. Откуда-то снова начал стрелок одиночный работать. Там крюков два снаряда на шум выстрелов выпустил. Вроде затих. Шрапнелью стрелял. Я же, меняя танки на свои, дал другим экипажам также пополнить запасы, пока финны от неожиданной атаки не отошли и не вернулись, сбив наши заслоны. Это возможно было. Так что и танки второго взвода также пополнили запасы. Последние. Больше нет. А тут меня вызвал комполка. «Вот что, одобряю твое предложение. Раненых нужно вывозить. Их уже больше сотни. Умирают. Машины разгружают. У нас 8 комсомольцев. Все на ходу. Их и пустим, как тягачи. Танки не дам. Без танка не пройти. Он тяжелее и будет прокладывать колею». Тот задумался и махнул рукой. «Ладно, черт с тобой. Кого оставляешь за себя?» «Старшина Лопарев, он мой зам, командир танка номер 37». К тому моменту я уже использовал целительскую опцию. Зарядилась за 2 часа до 100%. Сначала диагностика, 4% на голову, есть гематома. Дальше уже убрал полностью гематому. Кстати, трещина в кости, потом заращу. Главное, куда легче стало. Вот так и отдавал команды, даже к танку на трос полуторку с ранеными в кабину двоих посадили. Раненого за руль и женщину-врача рядом. Она тоже ранена. Боец сможет управлять. И двинули. За час до наступления темноты. Прямо на лес. Проехали мимо нашего пулеметного гнезда, из снежных кубиков сделан. Да уж. И дальше я внимательно смотрел перед собой. Отстав метров на 100, двигались остальные тягачи с автомашинами. Постарались отобрать те, что полегче. Полуторки крытые были. Ветки наверняка шуршали по тентам. Где-то рвали, танк мотало, а шли медленно. Я иногда пулеметом работал, 2 раза пушкой, когда видел шевеление. Нас сопровождали стороной. Из-за раненых приходилось ехать медленно. Но шли все. Я иногда оборачивался и видел, все 8 тягачей было. Валуны я и так видел, припорошенные снегом, объезжал. Без сканера тяжело, что есть, то есть, но нашел же выезд. Крутились по лесу, пока на русло реки не выехали. Вот тут уже двигались куда увереннее, согласно ее русло. Карту у комполка я уже глянул. У бывшего хозяина этого тела ее не было. Почему-то. Планшетка только. Знал, куда идти. Запомнил, двигался в нужную сторону. Ну, а пока ехали, скорость километров 20 в час. Довольно ровный лед позволял держать такую скорость. Я только поглядывал, не отцепилась ли машина, да как другие следуют за нами. Ну и размышлял. Кстати, снова 2 часа прошло. Я сухарь погрыз и начал заращивать гематому на черепе. Полностью сделал, кстати. Климат давал тепло, но озноб бил, тело простывшее. Ничего, с черепом закончу, уже уберу простуду. Так вот, вернусь к предложению мессира. Нашел на книжке заметок по климату. Тот предлагал заменить хранилище и сканер. Он за последние годы модернизировал их, отработал на других подопытных, уже вполне рабочее плетение без глюков. По сути, все то же самое, только кач по 2 килограмма или метра в сутки. Правда, написал, что это предел. Выше поднять не получится. И да, поблагодарил, что я открыл ему новый мир. Я же говорил, мы подопытные для него маяки, умираем, перерождаемся сами. А он по маякам находит новые миры с нами. Как там технически все и что, не знаю, чисто предположение. Но тот сам подтвердил, что так и есть, мы маяки. Нужно соглашаться, это ясно, но в хранилище много нужных вещей. А тот содержимым заберет, это его оплата за работу. К тому же тот давал 10 дней на раздумье. Вот через 10 дней отвечу. А пока вел колонну. Потом выехали на крупное озеро. По льду до центра озера. Там встали на 5 минут. Стемнело уже, хотя все равно все видно. Тут экипажи разминали ноги и руки. Помогали раненым, хотя ветер, пронизывающий все тепло, выдувал. Стояли за корпусами машин. Вокруг все далеко видно. От финнов мы явно оторвались, так что двинули дальше. Там вдоль берега реки шли, не подняться, берега высокие, и снова, заметив излучину реки, ушли в нее. И дальше. Топлива должно хватить. Впрочем, уже через 6 километров мост через реку появился. А по нему наши двигались, конные повозки обоза. По сути, вышли к своим. Помучились, пока не вытащили все машины на берег реки и пробили дорогу к трассе. Но выехали и в тыл, где мы уже у обозников узнал. Вскоре было село Финское, а там медики и командование армии, куда входила наша дивизия. Пока бегали врачи, вынимали замерзших раненых и в дома заносили, бойцы грелись у костров, экипажи технику осматривали и обслуживали. Я докладывал все комкору Духанову. Тот принял устный доклад и письменный от комполка. Дальше велел писать рапорт о действиях дивизии на нашем участке и моего взвода, а сами удалились на совещание. То, что дивизия в тяжелом положении, было видно, и нужно было что-то делать. Рапорт я написал и передал. Добро. Главное, изучив постройки, якобы для бойцов место отдыха искал, обнаружил скрытую крышку погреба. Схрон по сараям и искал. Так-то вообще непонятно, что он тут есть. Сканер уже на 30 сантиметров работал. А я опытный поисковик. Открыл и спустился вниз. Там стал выкладывать вещи. Для начала аварийный установщик, запас нейросетей, коробку с базами знаний и считывателем, планшет и зарядку для него. Потом кинопроектор образца 1967 года. В Штатах купил. Более 100 жестяных фильмоносок, где была фотопленка с разными фильмами. Моя коллекция. Потом один МП-44 с подсумками запасных магазинов 2000 патронов. ПТР и 100 патронов к нему. Да и все. Дал добро мессиру, отправив письмо, что готов поменять содержимое хранилища на модернизированную замену хранилища и сканера. Я успел покинуть погреб. Снаружи мой заряжающий охранял с карабином. Поставил на пост, поправил маскировку крышки, не видно, и дальше к танку. Не успел дойти. Помню, как наст приближается. И вырубило. Я себя нормально чувствовал. Это значит, мессир действует. Без вариантов. Он.